понятно, что в сфере модулирования проявляется стиль взаимодействия, в том числе и стиль взаимодействия между мужчиной и женщиной. Да, люди, модулирующие энергию в ритме А, это один стиль поведения, люди, модулирующие в С, да, это другие стили поведения. И, естественно, когда мужчина и женщина модулируют энергию по-разному, то и это все осложняет. Осложняет на уровне уже программирования. Потому что люди, вступая между собой в взаимодействие на уровне, так сказать, на дистанцию смешения энергетического, то есть энергетического взаимодействия, контакта, они, естественно, программируют друг друга, потому что энергия, модулированная энергия, это и есть информационный поток. Но человек социальный создал еще и такой способ информационного потока, в котором, грубо говоря, это язык, слова, в котором вопрос модулирования перешел в область окраски, а не в область содержания. Хотя на самом деле, то есть, на самом деле, с точки зрения глубокого анализа, одна и та же фраза, произнесенная с различным модулированием, как это знают профессиональные люди, профессионально занимающиеся ритмом, производит совершенно различное воздействие, то есть по-другому программирует. Причем на уровне, не учитываемом интеллектом. В этом есть ограниченность вербально-логических коммуникаций. Они не в состоянии регулировать ту часть программирования, которая относится к подсознательному воздействию, за исключением действительно людей, профессионально этим занимающихся. Мы сейчас вернемся к чувственности. Но ничего понять про нее и сказать что-нибудь не банальное из области расхожих представлений можно только поняв ее основу. Значит, систему управления энергией, будучи используемыми в области интимных отношений, дают возможность не только понять природу чувственности партнера, понять это после, но самое главное почувствовать эту природу, то есть пережить ее как некое энергетическое информационное обмен. Естественно, чтобы понять, нужен язык. Значит, любая система управления энергетическими потоками своего организма, психики, она связана с языком, которым пользуется эта система. Язык, как известно, вещь опасная. Силу того, что одни и те же слова, в зависимости от контекста, чем вот вы, вам предстоит в группе, которая занимается сегодня, заняться с моей непосредственной подачей, потому что одно и то же слово, то есть буквы, расположены в определенном порядке, может нести совершенно разнообразную информацию в зависимости от контекста раз и от энергетического моделирования два. Значит, человек, имеющий маленький диапазон контекстов и энергетического модулирования, да, в своих словах приближается к таблице умножения. 2×2=4. То есть он плоский. Раз он плоский, он испытывает проблемы с передачей своего внутреннего содержания другим людям, как называемый эмоционально-коммуникативные проблемы. А если этот человек при этом впитывает достаточно экзотическую информацию и практику, выходящую за рамки среднестатистического информационного пространства, то, естественно, его коммуникативные сложности увеличиваются. В результате духовные искатели прибегают к единственному выходу повторять плохо разученные слова Калиновского плохо разученном порядке их расположения. А если у них еще проблемы там с самоутверждением, то они еще вносят туда свой творческий вклад, отчего их становится совершенно непонятным для окружающих и порождает соответствующие проблемы внутренних переживаний. Человек привязан в пространстве социальном двумя вещами, источником дохода и языком. Всего двумя, но очень крепко. Языком он привязан, потому что он не может жить там, где его не понимают, и где он не понимает других. А источником доходов, потому что в социуме день знаки являются эквивалентом твоих возможностей их тратить. Поэтому поездка это совсем не ПМЖ. Я вот езжу по миру, сколько уже никаких проблем не испытываю. Разучил много иностранных слов специфического значения, типа «рехнунг», «летисьон», «эль конто», «иль конто». И этого вполне достаточно, чтобы съездить тур поездку. Но жить с таким знанием местных обычаев, сами понимаете. Поэтому мечта об эсперанто, об универсальном языке, которая так и не состоялась, это мечта о свободе. Даже как мечта о богатстве, в исконном ее происходит тоже мечта о свободе. Когда я не завишу от источника доходов, поскольку эти доходы уже есть. И прагматичные, рациональные люди в прагматичных и рациональных культурах, и в государствах это давно поняли и давно запустили мотивацию по поводу знания энного количества языков и интернационального бизнеса. Таким образом, они создали пространство социальной свободы, Когда человек имеет возможность перемещаться в пространстве социальном, не будучи привязанным к одной точке источником своих доходов и языка.